инициатор сепаратных переговоров. Еще до того, как Вальтер Шелленберг стал в июне 1942 года начальником управления внешней разведки РСХ, он начал скептически оценивать идею всесокрушающей немецкой победы. Поступающая информация позволяла ему объективно оценивать наращиваемую военную мощь противников Третьего рейха. Поэтому уже с осени 1941 года он стал размышлять над возможностью заключения сепаратного мира с западными союзниками. При этом он стремился использовать те круги антинацистски настроенных сопротивленцев, которые после начала войны продолжали поддерживать связь по международным каналам с союзниками и иностранцами, близкими к ним. Одновременно он искал другие каналы для проведения сепаратных переговоров. В частности, он пытался установить и поддерживать контакты с представителями западных спецслужб и периодически проводил зондаж относительно возможности заключения сепаратного мира. По мнению отдельных советских историков, его связь с Англией и США по тайным каналам началась в мае 1941 года, когда заместитель фюрера по партии нацист номер 3 Рудольф Гесс улетел в Шотландию. От имени Адольфа Гитлера высокопоставленный перебежчик предложил Великобритании заключить мир и принять участие в агрессии против СССР. В Германии Рудольфа объявили душевнобольным. Пресс-релиз содержал такие характеристики. Видимо, член партии ГЕС жил в мире галлюцинации, в результате чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание между Англией и Германией. Национал-социалистическая партия считает, что он пал жертвой умопомешательства, и таким образом его поступок не оказывает никакого воздействия на продолжение войны, к которой Германию вынудили. В Великобритании его не восприняли как серьезную политическую фигуру и интернировали как военнопленного. В 1946 году решением Международного военного трибунала в Нюрнберге Рудольф Гесс был приговорен к пожизненному заключению. В августе 1942 года, приехав на командный пункт Генриха Гиммлера под Винницей на Украине, Вальтер Шелленберг задал тому вопрос. «Рейхсфюрер, в каком ящике вашего письменного стола лежит альтернатива окончания войны?» «Вы не с ума ли сошли?» — ответил Генрих Гиммлер. «Или у вас сдали нервы?» «Я знал, рейхсфюрер, что вы именно так и отреагируете, и думал даже, что гораздо резче», — ответил гость. Как рассказал позднее Вальтер Шелленберг, собеседник затем успокоился и поставил задачу разработать соответствующий план. А руководитель внешнеполитической разведки РСХ предложил начать немедленные тайные переговоры с западными союзниками о заключении сепаратного мира, воспользовавшись трениями между ними и Россией. Известно, что с конца лета Вальтер Шелленберг и Генрих Гиммлер при поддержке его лечащего врача Феликса Керстена и начальника личного штаба генерала Карла Вольфа стали активно нащупывать пути установления контактов с западными союзниками для достижения сепаратного мира. После разгрома фашистских войск под Сталинградом начальник 6-го управления РСХ тотчас вступил в контакт с Алленом Даллесом в Швейцарии. Так что о начале переговоров Вальтер Шелленберг и Генрих Гиммлер договорились значительно раньше, чем это изображено в 17 мгновениях весны. О ходе этих переговоров мы расскажем ниже. В самом конце войны Вальтер Шелленберг через свою агентуру организовал переговоры Генриха Гиммлера с представителями американских спецслужб об условиях заключения сепаратного мира. Несмотря на все старания Штирлица, Вальтер Шелленберг до конца Второй мировой войны продолжал вести переговоры с Западом, о так называемом «южном варианте» известно достаточно много благодаря тем же 17 мгновениям весны. А ведь был еще и так называемый «северный вариант».